Джордж Стинер, вступивший в это самое время на пост городского казначея и не обладавший достаточными финансовыми способностями для разрешения столь сложной проблемы, переживал немалую тревогу. Генри Моллинхауэр, держатель множества старых городских обязательств, который желал теперь получить свои деньги для вложения их в многообещающие предприятия на Западе, нанес визит Стинеру, а также мэру города. Вместе с Симпсоном и Батлером он входил в состав Большой Тройки. «Я считаю, что пора уже как-то выпутываться из положения с этими просроченными обязательствами», — заявил он. «У меня их накопилось на огромную сумму, да и у других тоже. Мы долгое время помогали городу, не говоря ни слова, но теперь нужно, наконец, действовать. Мистер Батлер и мистер Симпсон придерживаются того же мнения. Нельзя ли пустить сертификаты нового займа в котировку на фондовой бирже и таким путем реализовать деньги? Ловкий маклер мог бы взвинтить их до паритета». Стинер был чрезвычайно польщен визитом. Моллинхауэр редко утруждал себя появлением на людях, и уж если делал это, то с расчетом на соответствующий эффект. Теперь он побывал еще у мэра города и у председателя городского совета, сохраняя в разговоре с ними, как и со Стинером, высокомерный, неприступный и непроницаемый вид. Разве не были они для него просто мальчиками на побегушках? Для того, чтобы уяснить себе, чем был вызван интерес Моллинхауэра к Стинеру и сколь большое значение имели его визит к нему и последовавшие за этим действия казначея, необходимо бросить взгляд на политическую ситуацию, предшествовавшую описываемым событиям. Хотя Джордж Стинер и был до известной степени приспешником и ставленником Моллинхауэра, но тот знал его лишь поверхностно. Правда, он несколько раз видел Стинера и кое-что слышал о нем, но на внесение его имени в кандидатский список согласился лишь в результате уговоров своих приближенных, уверявших, что Стинер отличный малый, никогда не выйдет из повиновения, никому не причинит никаких хлопот и все прочее. Моллинхауэр и прежде, при других местных властях, поддерживал связь с городским казначейством, но всегда настолько осторожно, что никто не мог его в этом уличить. Он был слишком видной фигурой и в политическом, и в финансовом мире. Тем не менее, его нисколько не покоробил план, придуманный, если не Батлером, то Симпсоном. При помощи подставных лиц из политического и коммерческого мира потихоньку, без скандала, выкачать все, что можно, из городской казны. Итак, уже за несколько лет до описываемых нами событий для этой цели была создана особая агентура. Председатель городского совета Эдвард Стробик, тогдашний мэр города Эйса Конклин, уолдермены Томас Уайкрофт, Джейкоб Харман и многие другие. Они организовали ряд фирм под самыми разнообразными фиктивными названиями, торговавшими всем, что могло понадобиться для городского хозяйства — досками, камнем, железом, сталью, цементом и прочее-прочее, разумеется, с огромной выгодой для тех, кто скрывался за этими вымышленными названиями. Это избавляло город от заботы искать честных и добросовестных поставщиков. Поскольку дальнейший рассказ о Каупервуде будет связан по меньшей мере с тремя из этих фирм, необходимо вкратце описать их деятельность. Возглавлял их Эдвард Стробик, один из наиболее энергичных приспешников Моллинхауэра. Это был юркий и пронырливый человек лет 35, худой, черноволосый, черноглазый, с огромными черными усами. Одевался он щеголеватый и вычурно, полосатые брюки, белый жилет, черная визитка и шелковый цилиндр. Ботинки необыкновенно вычурного фасона всегда были начищены до блеска. Своею безукоризненной внешностью он заслужил прозвище «Пщута». Вместе с тем, это был довольно способный человек, и многие любили его. Двое из коллег, мистеры Томас Уайкрофт и Харман, не отличались столь приятной и блистательной внешностью. Харман, в обществе на всех наводивший скуку, очень неплохо разбирался в финансовых вопросах. Долговязый и рыжеватый, с карими глазами, он, несмотря на свою меланхолическую наружность, был очень неглуп и всегда готов пуститься на любую аферу не слишком крупного масштаба и достаточно безопасную с точки зрения Уголовного кодекса. Он не был особенно хитер, но во что бы то ни стало, хотел выдвинуться. Томас Уайкрофт, последний член этого полезного, но полупочтенного триумвирата, высокий, сухопарый человек с изможденным землистым лицом и глубоко сидящими глазами, несмотря на свою жалкую внешность, обладал недюжинным умом. По профессии литейщик, он попал в политические деятели случайно, как и Стинер, потому что сумел оказаться полезным. Ему удалось сколотить небольшое состояние благодаря участию в возглавляемом Стробиком триумвирате, занимавшемся многоразличными и довольно своеобразными делами, о которых будет рассказано ниже. Фирмы, организованные подручными Моленхауэра, еще при старом составе муниципалитета, торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем, всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию. Но чтобы получить его, необходимо вначале подмазать кое-кого из членов городского самоуправления. А для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело. Получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку, о чем уже, конечно, позаботятся Стробик, Харман и Уайкрофт. А потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемые, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли. Доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Моленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на чужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой, и за невысокие проценты, дававшие взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода, в обеспечении поставки или для выполнения подряда, получал не только свои 1 или 2%, которые клал в карман, ведь так поступали и его предшественники, но еще и изрядную долю прибылей. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека из своих. Казначея нисколько не касалось, что Стробик, Харман и Уайкрофт, действуя в интересах Моленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было сужать их деньгами. Но посмотрим, что же дальше. Еще до того, как Стинер был намечен кандидатом в городские казначеи, Стробик, кстати сказать, один из его поручителей при соискании этой должности, что уже само по себе было противозаконно, так как, согласно Конституции штата Пенсильвания, ни одно официальное должностное лицо не может быть поручителем за другое, намекнул ему, что люди, содействующие его избранию, отнюдь не станут требовать от него чего-либо незаконного. Но он должен быть покладист, не возражать против раздутых городских бюджетов, короче говоря, не кусать кормящую его руку. С не меньшей ясностью ему дали понять, что едва только он вступит в должность, кое-что начнет перепадать ему. Как уже говорилось, Стинер всю свою жизнь бедствовал. Он видел, что люди, занимавшиеся политиканством, преуспевали материально, тогда как он, будучи агентом по страховым делам и продаже недвижимых имуществ, едва сводил концы с концами. На его долю мелкого политического прихвостня выпадало много тяжелой работы. Другие политические деятели обзаводились прекрасными особняками в новых районах города. Устраивали увеселительные поездки в Нью-Йорк, Гаррисберг или Вашингтон. В летний сезон они развлекались в загородных отелях с женами или любовницами, а ему все еще был закрыт доступ в круг баловней судьбы. Вполне естественно, что все эти посулы увлекли его, и он был рад стараться. Наконец-то и он достигнет благосостояния. Когда у него побывал Моллинхауэр и высказался о необходимости взвинтить курс сертификатов городского займа до паритета, хотя этот разговор и не имел прямого касательства к отношениям, которые Моллинхауэр поддерживал с казначеем через Стробика и других, Стинер, услышав повелительный голос хозяина, поспешил расписаться в своем политическом раболепстве и ринулся к Стробику за более подробной информацией. «Как бы вы поступили на моем месте?» — спросил он Стробика, который уже знал о том, что Моллинхауэр посетил казначея, но ждал, чтобы тот сам об этом заговорил. Мистер Моллинхауэр высказал пожелание, чтобы заем котировался на бирже и был доведен до паритета, то есть шел бы по $100 за сертификат. Ни Стробик, ни Харман, ни Уайкрофт не знали, как добиться того, чтобы сертификаты городского займа, расценивавшиеся на открытом рынке в $90, на бирже продавались по 100. Но секретарь Моллинхауэра, некий Эбенер Сэнкстаг, надоумил Стробика обратиться к молодому Каупервуду. Как-никак с ним ведет дела Батлер, а Моллинхауэр, видимо, не настаивает на привлечении к этому делу своего личного маклера. Так и чего же не испробовать Каупервуда? Вот как случилось, что Фрэнк получил приглашение зайти к Стинеру. Очутившись у него в кабинете, еще не зная, что за его спиной скрывается Моллинхауэр и Симпсон, он с первого взгляда на этого скуластого человека, так странно волочившего ногу, понял, что в финансовых делах казначей сущий младенец. О, если бы стать при нем советником, его единственным консультантом на все 4 года! «Здравствуйте, мистер Стинер», — мягко и вкрадчиво сказал Каупервуд, когда тот протянул ему руку. «Очень рад с вами познакомиться. Я, разумеется, много слышал о вас». Стинер стал долго и нудно излагать Каупервуду, в чем состоит затруднение. Приступив издалека, то и дело запинаясь, он объяснял, как страшат его предстоящие трудности. «Главная задача, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы добиться котировки этих сертификатов Альпари. Я могу выпускать их любыми партиями и так часто, как вам будет желательно. В настоящее время я хочу выручить сумму, достаточную для погашения краткосрочных обязательств на $200 000, а позднее сколько удастся». Каупервуд почувствовал себя в роли врача, выслушивающего пациента, который вовсе не болен, но страстно хочет, чтобы его успокоили, и сулит за это большой гонорар. Замысловатые хитрости фондовой биржи были для него ясны как день. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, если ему удастся сохранить в тайне, что он действует в интересах города, и если, наконец, Стинер позволит ему орудовать на бирже в роли быка, то есть скупать сертификаты для амортизационного фонда и в то же время умело продавать их при повышении курса, то он добьется блистательных результатов даже при самом крупном выпуске. Но он должен распоряжаться единолично и иметь собственных агентов. В голове его уже замаячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение. Надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно, и при желании они успеют скупить их. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда. Но он не сразу откроет свой секрет. «О, нет, ни в коем случае. Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов до паритета, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле. Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются те же политические заправилы города и что за спиной Стинера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? Как осторожно и хитро поступили они, обратившись к нему через Стинера. Возможно, что его, Каупервуда, имя начинает приобретать вес в местных политических кругах, а это немало сулит ему в будущем. «Так вот, мистер Стинер», — произнес он, выслушав объяснение казначея и осведомившись, какую часть городского займа тот хотел бы реализовать в течение ближайшего года. «Я охотно возьмусь за это дело. Но мне нужен день или два, чтобы хорошенько все обмозговать». «Разумеется, разумеется, мистер Каупервуд», — с готовностью согласился Стинер, — «спешить некуда. Но известите меня, как только вы придете к тому или иному решению. Кстати, какую вы взимаете комиссию?» «Видите ли, мистер Стинер, на фондовой бирже существует определенная ставка, которой мы, маклеры, обязаны придерживаться. Это 1/4% номинальной стоимости облигаций или обязательств. Правда, я могу оказаться вынужденным провести ряд фиктивных сделок. Как? Каких именно? Я объясню вам позднее. Но с вас я за это ничего не возьму, если дело останется между нами. Я сделаю для вас все, что будет в моих силах, мистер Стинер. Можете не сомневаться». «Ну, дайте мне подумать день-другой». Они пожали друг другу руки и расстались. Каупервуд, довольный тем, что ему предстояла крупная финансовая операция, Стинер тем, что нашел человека, на которого можно положиться.